Глава вторая. «Виктор!» Голос ИИ настойчиво пробивался мне в голову, но открывать глаза не хотелось. Я уже целый месяц провел в кровати, вставая только, чтобы поесть или сходить в туалет. Даже родители, обеспокоенные моим долгим молчанием, пытались приехать, но я перезвонил и грубо сказал, что не хочу никого видеть. Мама пыталась узнать причины моего странного затворничества. Но отец, видя мое состояние, а также бороду и помятое лицо, взял ее за руку и сказал, что они перезвонят позже. «Чего тебе?» — нехотя буркнул я, открывая глаза. «Звонок с вашей работы». «Работы? Какой работы?» — не понял я. «Нет у меня никакой работы. Мне показали договор найма, так что официально вы трудоустроены», — педантично поправил он. «Но я и сам вспомнил, что так и есть». Перед началом всех событий, которые привели меня к текущему положению, я и правда вернулся на военную службу. Внезапно стало интересно, что им понадобилось. Так что я сказал принять звонок. На экране рядом с кроватью появилось строгое лицо девушки, при виде которой с меня мгновенно слетела сонливость. Кровь едва не вскипела в венах, а наружу вырвался лишь сиплый рык. «Как эта сучка смеет мне звонить?» Через секунду пришло осознание. Ведь она не в курсе, что я знаю, что она спала со мной по приказу начальства. Ведь об этом Геттон говорил только мне одному. «Виктор, что происходит? Тебя месяц нет на работе. На звонки не отвечаешь. Что случилось? Я не могу тебя столько прикрывать». Она лучилась заботой и вниманием, так, словно ничего не случилось. С минуту я молча ее рассматривал, восхищаясь актерской игрой и профессионализмом, с которым она меня надувала все то время, что мы встречались. Затем ответил. «Я все знаю», — с неким мстительным наслаждением произнес я. «Так что иди в жопу сама и свою работу туда забери». Она осеклась. Лицо сразу стало строгим и правильным, словно с него слетела маска хорошей девочки. Девушка правильно поняла мои слова и не стала больше притворяться. «Откуда?» «Не звоните мне больше». С этими словами я отбил звонок и почувствовал себя настолько лучше, что хандра как-то спала сама собой. Энергия, накопившаяся во мне за месяц бездействия, резко забурлила и стала требовать выхода. Всего одна фраза, и вот я частично пришел в себя. Хотя и не забыл при этом унижения, которые мне нанесли Геттон, Мария и военные, но после звонка бывшего куратора, нежелание что-то с этим сделать вдруг резко перетекло в мысль. «Отдавай-ка я стану сильнее, чтобы все поняли, что могу быть больше, чем просто носителем суперкомпьютера». Если Машу и военным я пока не знал, как доказать, что они зря отбросили меня, словно ненужный материал на помойку, то Геттону, который перевернул мне всю жизнь с ног на голову, уже вполне мог показать свою силу. Для этого было достаточно зайти в игру и найти миссии по ликвидации последствий их атаки. В том, что такие будут, я не сомневался, ведь пострадали десятки систем, так что услуги наемников сейчас наверняка востребованы. И даже если на Геттонов миссии не будет, у меня есть прямой доступ к системе Торговой Федерации. Уж с ее помощью я точно найду себе нужное задание, чтобы начать мешать машинам и прокладывать себе в игре новый путь. С этими мыслями и чуть улучшившимся настроением я пошел в душ, выкинув по пути начатую бутылку коньяка, которая так и не пригодилась, оставшись стоять на журнальном столике после моего возвращения из застенков ФСБ. Первый заход в игру после такого длительного перерыва был странным. С одной стороны, мне хотелось продолжать, с другой, вспомнив, что со мной происходило на турнире и после, я почувствовал мандраж. И все то время, пока шел к площади до своей квартиры, меня ощутимо потряхивало. Только очутившись в апартаментах и закрыв дверь, почувствовал себя в безопасности. Упав на кровать, я положил планшет управления на колени и открыл меню персонажа. Теперь, без присутствия Геттона в голове, нужно было учиться все делать самостоятельно. И начинать с персонажа и магазина, первым делом посмотрев, не изменилось ли что после последних событий. Персонаж Lost. Уровень 150. Класс пилот, механик, пехотинец. Свободных навыков 0. Свободных единиц скиллов 0. Баланс галактических кредитов 3 миллиона 200 тысяч. Уровень отношений с варгами 1250. С персонажем все без изменений. Я пробежался взглядом по всем прокачанным веткам которые так и остались на максимальном уровне развития со всеми открытыми скиллами. «Странно. Неужели военные этого не проверили, когда меня арестовывали?» — мелькнула в голове мысль. «Или Геттон поставил какие-то блоки, чтобы полную информацию о моем персонаже никто не видел?» Ответа на вопросы у меня не было, ведь я никак не мог посмотреть информацию по себе вне игры. Или мог. Я, судорожно перебирая иконки на экране, зашел в меню торговой сети Хорасанской Демократической Республики, и если раньше меня интересовали исключительно магазины с техникой, то сейчас я полез туда, где раньше не бывал, на аукцион наемников. Огромный список отрядов, кораблей, даже флотов и армий был доступен для найма. Правда, все, что касалось больших формаций, мне было недоступно. Рядом с их названием стояла пометка, что те закрыты при моей текущей репутации с торговой сетью, закрывая возможность просмотра как характеристик, так и цен на услуги. Я помнил свой ID, который Геттон называл мне при первом заходе сюда, так что не составило труда вбить его в строку поиска и наткнуться на запрет просмотра подобной информации. Зато передо мной на экране высветилось... Огромная формация наемников с пехотинцами, легкой и тяжелой техникой, а также истребителями, внутри которой шли перечисления ID, участвующих в ней наемников. Но все они были недоступны для просмотра, как и я, опять же из-за низкой репутации с аукционом. Курировали эту армию варги, а потому что в строке «численность» стояло значение «масштабируемый под нужды заказчика», я понял, что вся наша Земля со своей игрой «Галактикой» уместилась в одном этом пункте найма. Причем, пробежавшись по другим формациям, которые шли выше нашей армии по рейтингам, заметил, что они были лучше оснащены и экипированы, поскольку у некоторых в слотах техники присутствовали значки крейсеров и даже фрегатов. Так что, похоже, Земля была не единственным местом, откуда брали наемников для галактических войн. Закончив осмотр этой закладки аукциона, я принялся копаться дальше, делая запросы, касающиеся Геттонов и их миров. Появившаяся информация, как и галактические ролики новостей, перевод которых для меня производился автоматически, поведали, что Геттон в своих последних словах не врал. Обитаемый космос и правда бушевал от того, что роботы захватили 23 системы, полностью уничтожив в них население. Галактика давно не терпела потерь подобных масштабов, и во всех новостях обсуждалось только это. Особенно всех интересовало, как враги смогли подойти незамеченными к обитаемым мирам, ведь сигнатуры кораблей роботов давно всем известны, и просто так они не смогли бы пройти мимо транспортных хабов ни одной из цивилизаций. Я, конечно, знал, как они это осуществили, но поделиться было не с кем, ведь местные службы безопасности, услышав, кто поспособствовал внедрению вирусов Геттонов в галактические сети, наверняка не будут рады моему сообщению. 4 часа в застенках ФСБ покажутся мне раем по сравнению с тем, что придумают местные технологически продвинутые существа, узнав о моем, хоть и непреднамеренном, но предательстве. Подумав о вирусах, я осекся. В памяти легко всплыли воспоминания о том, как Геттон за доли секунды написал нужный код, зашифровал его, а затем вставил в обычные информационные запросы перед отправкой в галактическую сеть. В голове у меня сохранились все случаи, когда он это делал, так что не пришлось сильно напрягаться, чтобы по памяти записать на планшет часть незашифрованного кода. Не понял. Я полез в воспоминания всего периода, что провел совместно с Геттоном, и нашел все, что он делал или говорил. Я легко мог вспомнить любой день и час, сказать, что происходило в этот момент. Такое впечатление, что у меня из ниоткуда образовалась абсолютная память. Решив проверить себя, я осознал, что воспоминания начинаются только с момента его появления у меня в голове, потому что перипетии жизни до нахождения инопланетного артефакта покрыты обычной дымкой. Что-то из ярких событий прошлого я помнил, что-то основательно забылось, а отчетливо воспроизводился только настоящий период времени. Чуть менее ярко вспоминалось время после турнира, поскольку я был тогда не в себе. Но и то, чуть напрягшись, удавалось воспроизвести все, что говорили агенты. В том числе всплыло то, как биоробот Варгов сравнил мой мозг с генеральским. Мало того, краем глаза я, оказывается, видел эти самые графики. Но тогда было не время их анализировать. Только сейчас я с легкостью мог их вспомнить и посмотреть, как оценил мозг прибор пришельца. Может, в этом подсказка, задумался я, никогда не отличавшийся крепкой памятью. Иначе как объяснить то, что я сейчас могу? Даже если предположить, что генерал тупой, как пробка, в 10 раз я точно не могу его превосходить. Так что на мозг и все биохимические реакции, которые в нем происходят, явно наложил отпечаток чужеродный артефакт, или же Геттон. Покопавшись в памяти еще, я узнал, каким образом Геттон связывался с мастером, настроившим мне последний корабль. Кроме того, проверив в торговой системе зарегистрированные им аккаунты, ID и пароли, доступы к которым также имелись в воспоминаниях, я с удивлением смог зайти во все и воспользоваться безопасным средством связи с любым торговцем или специалистом. Цепочка из 5 аккаунтов могла передавать любой звонок или сообщение. Конечно, я делал это очень медленно, не обладая скоростью обработки Геттона, но это было вполне осуществимо. «Хоть какая-то польза осталась от паразита», — вслух довольно пробурчал я. Робот, видимо, думая, что меня распнут собственные службы безопасности или варги, не стал умерщвлять мое основное сознание, лишь поглумившись, прежде чем покинуть мозг. Хотя и это было странно. К чему ему оставлять живого свидетеля? Любой серьезный допрос с нужными препаратами, я выложу все на блюдечке. Может, у него что-то не сработало? На эти вопросы у меня тоже не было ответов. Зато желание начать совершенствоваться, чтобы исправить ошибки и хоть как-то загладить свою вину перед расами, чьи системы захватили Геттоны, окрепло еще сильнее. Ведь с остаточными знаниями можно было придумать, как им противостоять. Правда, сам я пока не знал, что предпринять. Но для начала можно было хотя бы попытаться сделать так, чтобы Геттоны больше не заражали другие системы своими вирусами. А для этого мне требовалось показать исходный код хорошему местному специалисту. Где найти таковых, я уже знал. Местный аукцион со всеми доступными услугами радовал разнообразием. Стоило набрать в поиске услуги кодера, как тут же вываливался список специалистов с рейтингами и ценами за услуги. Жадничать я не стал, и, вытащив все 5 аккаунтов, которые достались от Геттона, с крайнего сделал вызов одному из кодеров с самым высоким рейтингом, поскольку значок его иконки показывал, что тот доступен для связи. Вызов тут же проключился, и мне пришлось повозиться, чтобы прокинуть его через другие аккаунты до своего реального, тем самым обезопасить себя. Не зная местных схем и способов отслеживания звонков, я просто копировал то, чем пользовался Геттон. А уж он точно знал, что делал. Передо мной предстало лопоухое создание, которое, судя по фону за ним, тоже использовало подмену ID. «Оплата вперед», — пробулькало оно, пересылая ID счета. Заплатив, я удостоился его внимания. Он долго рассматривал кусок присланного кода и, даже отсканировав, погонял по каким-то своим базам. Наконец, существо покачало головой вверх-вниз, и в его голосе появились новые нотки. «К сожалению, уважаемый заказчик, я не могу расшифровать, что за алгоритмы здесь использованы. Это явно разработка Раргисской империи. А сами знаете, что с ними произошло. Так что все декодеры утеряны или не существуют». «Что же мне делать?» – удивился я. «Считая, что за ту сумму, которую я потратил на консультацию, можно было получить больше информации». Существо пожевало губами и неохотно сказало. «Не оказав услугу, я вынужден вернуть вам деньги. Перевести на тот же счет?» «Нет, погодите с деньгами. Мне не хотелось бегать по всем специалистам списка аукциона. Мог же он подсказать, что делать с кодом дальше. Может, назовете кого-то, к кому можно обратиться, а деньги оставите себе». Существо уставилось на меня черными немигающими глазами. В нем явно шла борьба осторожности с жадностью. «Хорошо. Если не будете ссылаться на меня, дам вам контакт одного специалиста, который занимается исследованиями раргисов. Но сразу предупреждаю, он берет не кредитами». «А чем же?» – удивился я, поскольку нигде не видел, чтобы расчеты шли в какой-то другой валюте. «Галладиум», – коротко произнес он. «Вот ссылка на его ID. Ваша консультация окончена». Не успел я и рта открыть, как он отбился, оставив меня в недоумении. Что за галладиум такой и с чем его едят? Пришлось лезть в поиск.